По случаю 70-летия основания Детского союза Кореи открылась республиканская выставка научной фантазии детей 2016. Ее торжественное открытие состоялось 3 июня в Пхеньяне в Центральном доме молодежи при участии заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Ильфана, работников Союза молодежи и учащихся столицы. На выставке выставлены более 310 экспонатов, в том числе научно-фантастические художественные произведения, макеты, компьютерные программы и другие. После церемонии ее участники обошли выставку.